Женщины, талии которых были схвачены широкими кожаными поясами с подсумками, собрано двигались по проходам. В их умелых руках то и дело отвратительно чмокали рулоны разматываемого скотча, которым они сосредоточенно и споро прикрепляли к ручкам кресел все новые и новые пакеты. Сквозь полиэтиленовую пленку ближнего из них просвечивали гвозди и гайки. Подлинный страх пришел не сразу. Он накатывал все новыми и новыми волнами, с каждым чмоком проклятого скотча, с каждым криком Мамеда, вновь и вновь воздвигавшегося на сцене, чтобы произнести очередную речь. Похоже, прежде ему нечасто доставалось это удовольствие, и теперь он отыгрывался во всю Ивановскую. С каждой новой молитвой, с каждым воплем из динамиков, когда они запускали через трансляцию записи каких-то невнятных нам песнопений, с каждым сердитым окриком, когда кто-то из нас, по их мнению, нарушал установленные правила, с каждым взглядом тетки, сидевшей возле центрального снаряда, глаза ее полыхали неукротимой ненавистью, в правой руке она держала взведенный ПМ, а левой зловеще поигрывала клавишным устройством, которое, видимо, при необходимости должно было замкнуть цепь, чтобы разнести в клочья несчастный театр вместе с его злополучными зрителями. С каждым всплеском истерии этого проклятого Мамеда он беспрестанно говорил по телефону, и результаты одних бесед приводили его в благодушное настроение, толковавшее на доверительную беседу о нашем общем деле, общей судьбе и, как следствие, необходимости понимать желания и чаяния друг друга. А после других он мог взлететь на сцену и проорать, что если через 2 часа эти придурки из верхов не начнут выводить войска, он всех нас тут положит ряд за рядом. Воистину, этот глупый театр с его плюшевым занавесом. Захватчики зачем-то то поднимали его, то опускали. И такими же красными плюшевыми креслами, уже на 4-м часу сидения, начинавшими причинять ноющему телу невыносимые страдания, не видел таких страстей и трагедий, и не дай бог ему их увидеть снова. Пусть уж лучше Гамлет в черном плаще и Спартак в балетных тапочках вечно машут тут своими картонными мечами. Я обнял Клару, и мы прижались друг к другу, максимально изолировавшись от окружающего, образовав некую воображаемую капсулу, грот, нишу, в которой даже воздух был другим, и все происходящее потекло мимо нас, почти не... Хотел сказать, почти не задевая. Да ну к черту, куда там? Но все-таки так было легче, гораздо легче. Клара шептала мне в ухо свои смешные молитвы. «Матушка Божья, Пресвятая Богородица, покрой меня и Сережу святым покровом, сбереги нас в доме, в пути, в дальней дороге, от злых людей, от страшных зверей, от большого несчастья, от случайной смерти». Она шептала, шептала, и когда молитовка кончалась, то начинала снова, а когда не хватало воздуху, прерывалась для краткого всхлипа. К сожалению, наша пещерка была слишком, слишком уязвимой. Беспрестанно что-то било по нервам с новой силой, едва не лопался мочевой пузырь, и нужно было дожидаться очереди направо спуститься в оркестровую яму, к концу первого дня превратившуюся в зловонное болото. Несведущему человеку трудно себе вообразить, насколько деморализует такой способ отправлять естественные надобности. Пролетала весть, что кое о чем удалось договориться, и даже начинали выводить детей под крик, шум, плач матерей, а потом переставали, принимались раздавать воду, а потом бросали на середине, появлялись врачи с лекарствами, пропадали. Снайпер подстрелил боевика, неосторожно сунувшегося за застекленную галерею, и Мамед снова орал и палил со сцены поверх голов. А мы падали под кресло, корчась и закрывая головы руками. Затем он объяснял, что мы, в общем-то, почти не виноваты в происходящем. И, упиваясь своей властью над нами, швырял в ряды горсти шоколадок и жвачки. Невесть откуда возникла девушка, пьяная. Она сбежала по ступеням в партер, крича, что сейчас всех уговорит сдаться. И после секундного онемения и последовавшего вопля Мамеда «Мочи ее!» В Солохове так же было, она засланная! Ее уволокли в коридор, откуда донеслись три подряд выстрела. А потом он снова говорил, растолковывая, что с нами ничего подобного не случится. Он сам проследит за нашей безопасностью и здоровьем. И сжималось горло от благодарности. И Клара шептала мне в ухо. «Нет, но все-таки он не такой злой, правда? Все-таки он о нас думает». И я кивал, глотая сладкий комок умиления. И еще дважды случалось такое, что приводило к человеческой смерти. Но об этом я вспоминать не буду. После второго раза соседка, молодая круглолицая женщина, стала хмуро объяснять, что кризисов будет всего три, а четвертый явится освобождением или общей гибелью. Когда я спросил, откуда это известно, она пояснила, что три года назад оказалась в числе заложников при захвате госпиталя в Солохове. «У вас часом не абонемент?» Только и смог спросить я, после чего, кажется, потерял сознание. И Клара едва отпоила меня чудом доставшимся нам глотком кока-колы. Почти непрестанно гремела музыка, ее приглушали только чтобы дать нам возможность послушать Мамеда. И веселые голоса дикторов русского радио бодрыми выкриками предваряли оглушительную дробь и кошачьи вопли очередного шлягера. «Лето, лето, все девчонки любят это!» Выставленный на край сцены здоровущий телевизор тоже в меру сил надрывался, показывая нам А. Здание театра снаружи, во всех ракурсах, даже с милицейского вертолета. Б. Военные и гражданские машины, забившие все подъезды. В. Лица взволнованных корреспондентов, заливистой скороговоркой, описывающих ситуацию и делающих мрачные прогнозы насчет нашего будущего. Г. Взволнованных и несчастных родственников, кое-кто в зале узнавал своих, из которых журналюги безжалостно вытрясали слова о том, что они переживают в эти трагические минуты. Д. Бесконечное интервью представителей власти, косноязыко высказывающихся на тот счет, что терроризм не должен быть поощряем, из чего следовало, видимо, заключить, что нас, в конце концов, расстреляют, а также Е, Ж, З и так до конца алфавита. То есть все, что могло иметь хоть самое отдаленное отношение к делу, спешно изглаголенное неряшливым языком мекающих, бекающих, ничего толком не знающих репортеров. В радиопостановке о быте чабанов каждый из них мог бы заменить целое стадо баранов. «Наш микрофон установлен недалеко от подъезда». Никогда прежде я не понимал, сколь глубоко порочна сущность журнализма, этого неукротимого стремления принести людям весть. Неважно, насколько она правдива, осмысленно или хотя бы полезно. Главное – это промолотить ее первым. И это глупую и пятнистую от волнения, еще бы, наконец-то он стоял на пороге сенсации, рожу одного из них, я наблюдал при конце нашего нескончаемого страшного сновидения, когда он, выхваченный из темноты лучом какой-то переносной лампы, будь они все навечно прокляты, брызжа слюной, тыкал куда-то рукою, надсадно крича: «Мы стоим на крыше соседнего здания! Отсюда отлично видно, что спецназ двинулся на штурм театра! Вы видите бойцов группы «Дельта»? Сейчас они подкрадываются ко входу!» Камера поменяла ракурс, и точно стало видно, что вдоль стены трусцой двигались вооруженные люди в камуфляже. Это был сон, бред, кошмар. Реальность давно утратила значение. Жизнь во сне ничего не стоила. И только за Клару я продолжал бояться. Но в эту секунду меня все же охватило отчаяние. Такое острое, словно я не бредил, не мучился тягостным сновидением, а наяву смотрел в экран этого проклятого телевизора. Горло онемело. Была глубокая ночь, кто-то спал, кто-то дремал, кто-то маятником качался в кресле, чтобы унять ломоту в суставах. Захватчики тоже подремывали. Но я понимал, что сейчас кто-нибудь из них встряхнется, поднимет голову, услышит этого придурка, последует гортанный выкрик, тревога, и все. И все, все кончено. Их не взяли врасплох, а раз так, они еще постоят за себя и за право распоряжаться нашими жизнями. Когда у входа началась пальба, газ уже тек в зал, и первые ряды зрителей ложились, как ложатся колосья под мотовило зерноуборочного комбайна.